Василий Васильевич вдруг ощутил себя десятилетним мальчиком. Волшебный мир, блистающий дивными цветами, лежал перед ним за толстым стеклом. Его нельзя было ни взять себе, ни даже коснуться. Он увидел, как подергиваются дымкой и тают фешенебельные виллы по берегам чистых озер и морей. Лопаются и втягиваются назад в небытие рваные нити нефти и газопроводов. В последний раз, отразив солнце, стеклянными гранями рассыпаются в пыль гордые цитадели корпораций, а зарево рекламных огней постепенно превращается в свет утренней зари над мирными селами. — Я вам не верю, — сказал он негромко. Отец Виссарион с сожалением развел руками. — Воля ваша, однако все сказанное нами правда. — Не понимаю смысла игры, которую вы ведете со мною, господа. Скажу откровенно, я огорчен и разочарован. Это очень непривычно для меня. А привык я, господа, добиваться поставленной цели, чего бы это ни стоило. Прежде всего, я намерен получить действительно достоверную информацию, и я ее получу. Какое-то непонятное выражение появилось в глазах Ганецкого. Теперь кто-то из нас должен спросить. «А каким же образом?» «Я уже спросил. Продолжайте, Василий Васильевич, и позвольте выразить вам свое разочарование и сочувствие». Василий Васильевич напрягся в своем кресле, хлопнул в ладоши и бросил быстрый взгляд на полковника. С самого начала встречи тот сидел, скрестив руки на груди и опустив глаза. Полковник вздохнул и нехотя разлепил губы. «Зря, Василий Васильевич». Створки широкой двери распахнулись, и в зал неспешно вошла группа крепких парней в серых костюмах. Хозяин тяжело высвободился из своего кресла. «Надеюсь, что следующий раунд наших переговоров будет более конструктивным, господа. А теперь прошу меня простить. Дела?» Он поклонился и сделал знак рукой. «Этих вниз, разместить по одному, и доктора сюда с его чемоданчиком». Парни подскочили к поднявшимся гостям и попытались схватить их. Это было похоже на пантомиму или бесконтактный массаж. Многочисленные руки хаотично и бестолково скользили на некотором расстоянии от тел, словно желая ощупать, огладить, но никак не решаясь прикоснуться. Василий Васильевич оторопело замер. Полковник вышел из своей медитации и следил за происходящим во все глаза. Ганецкий стоял, подбоченясь, и наблюдал, как его с обеих сторон обхаживают, отчаянно размахивая руками два настойчивых молодца. Вокруг могучей фигуры Ивана Ильича кружил ритуальный хоровод. Казалось, это дикари воздают почести своему идолу и вот-вот повергнутся ниц перед ним. Отец Виссарион сокрушенно качал головой, когда крепыш, который с разбегу пытался повалить его ударом плеча, останавливался в полете и обрушивался на пол. «Отставить!» — заорал полковник и вполголоса добавил. «Идиоты!» Гвардейцы Василия Васильевича прекратили бесплодные попытки и сбились в злую сопящую стайку. Полковник плюнул и молча направился к выходу. Отец Виссарион переглянулся со своими спутниками, и те кивнули. За их спинами вспыхнула радуга. Хозяин и его свита замерли. Ганецкий поднял руку. «И тем не менее, уважаемый Василий Васильевич, предложение о взаимовыгодном сотрудничестве остается в силе». Уважаемый Василий Васильевич, овладевая собой, молча кивнул. Глаза его смотрели за спины гостей. В радужном вырезе был виден склон горы, по которому к петляющей реке спускались сады в яблоневом и вишневом цвету. На маленьком речном затоне весело плескались дети, а луг с достоинством пересекала череда пятнистых коров. «Вот он, наш мир, прямо перед вами. Любой может попробовать войти в него». С этими словами Ганецкий поклонился и шагнул под радугу. Отец Виссарион и могучий Иван Ильич последовали за ним. Василий Васильевич приблизился к радуге, остановился и протянул вперед руку. Он знал, что почувствует преграду, и почему-то нисколько не удивился этому. Его архаровцы робко попытались повторить опыт хозяина. Незримая броня надежно защищала мир радуги. Они молча стояли и смотрели, как три фигуры, не оглядываясь, бредут по зеленому лугу. А потом залитый летним солнцем мир погас, и перед их глазами вновь оказалась глухая стена в позолоченной лепнине. Петрович отставил в сторону рубанок, стряхнул с себя завитки золотистой стружки и прислушался. Сидящий на одном из новеньких стульев черный пушистый кот перестал вылизывать себя и выжидательно уставился на хозяина. Под покровом огромной липы мерно гудели пчелы, а из-за угла хатки доносились певучие призывы хозяйки, кормящей кур. Петрович вышел из-под навеса мастерской на маленький дворик, с которого открывался вид на реку, в зарослях верболоза, луга и поросшие лесом холмы. Он прикрыл глаза козырьком ладони и осмотрелся. — Что там такое, Андрею? Спевая, а? — спросила подошедшая сзади жена. — Не пойму я. Начал не спевая, а только голос пробуя. Тащей не одна и не две вроде. Я кото целый хор, когда готовится перед концертом, понимаешь? Николы не чув такого. А ты что скажешь, Галю? Галина Николаевна переложила в другую руку решето, из которого кормила кур, и пожала плечами. Что я тебе могу сказать, Петровичу, когда сама глуха на это дело? Может, ты еще послухай трохи, а там и до Перепелихи, чи до Гната сходи посоветоваться, ага? Сергей сидел в саду под вишней, держа на коленях фанерный планшет с прикрепленным листом ватмана. Он щурился от дыма, забытой во рту сигареты, и уверенным движениями карандаша наносил на бумагу общие контуры будущего храма. Временами он останавливался, уставясь на сплетение стремительных и округлых линий, и мерно покачивался. Потом карандаш занимал место во рту по соседству с сигаретой, и по бумаге сердито порхала резинка. Затем все повторялось опять. В беседке поодаль Ольга занималась с младшей группой детского хора. Последние звуки песни затихли, и Сергей поневоле прислушался. Высокий голос Ольги дал настройку на другую тональность, и дети запели о том, что маленькой елочке холодно зимой. Сергей улыбнулся и выронил изо рта карандаш и сигарету. Спохватившись, он вскочил и стал стряхивать пепел с груди и колен.